эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Дарья Булатникова. Погремушка. Повертай, коней, батько, повертай! Грохот колес, лошадиные храпы, вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли. Повертай! Тачанка, кренясь на левый бок, пронеслась по самому краю яра, так что колеса на секунду зависли над пустотой. Миха на повороте едва не вылетел. Хорошо за пулемет уцепился, а то бы шею свернул. Старый Грицко обернулся, проверяя, цел ли сын, а потом снова рванул вожжи. Кони устали и уже сбавляли ход. Красные остались позади, не видно. Или на перерез поскакали говнюки. Тогда к волновахе обходом возвращаться придется. «Ой, батько!» Миха сполз вниз, уселся, привалясь спиной к деревянному борту, потер отбитый локоть. «Ой, лихо! Патроны кончились!» «Кажись, ушли. Оглядеться бы надо!» Грицко привстал, повертел, словно индюк, сухой загорелой головой. И шея у него была индюшачья, длинная, морщинистая. Под выбритым затылком собиралась в складки. «Не видать! Ну, проклятие!» Лошадиные бока ходили ходуном, на потных крупах оседала пыль. Безмятежный жаворонок кувыркался над степью, почти неслышимый в стуке колес. Эх, почему он не может рассказать, куда свернула погоня? Да и своих не видать. Когда Кузьменко убила насмерть, Миха едва успел столкнуть неподъемное тело с тачанки. А потом бомба прилетела, и перепуганные взрывом кони понесли. Ведь уходили непросто, еще пострелять краснопузых на ходу успели. «Повертай креницы, батько, там отдышимся!» Миха вытер рукавом пот со лба и отчего-то счастливо засмеялся. «А славно-то как жить!» «Опасно крениться», — засомневался Грицко. «Ее всякий знает. А как нарвемся?» «Тогда напрямки к волновахе. Вовк уже, небось, хлопцем самограй разливает за нашу память. А мы тут как тут, живые себе. Кузьменко только нема, а так живые». «Не до самограю зараз, Вовку, как бы самому уйти. А ну стой! Тррррр, скаженные!» Кони остановились, и в наступившей тишине стало слышно слабое птичье щебетание и стрекот кузнечиков. «Тихо! Скажи, тихо! Нигде не стреляют?» «Не, батько, не стреляют! Ушел Вов! Его в степи ни одна зараза не догонит, ни красная, ни белая! Эх, пить охота!» Подумав, Грицко задергал вожжами, поворачивая тачанку. Лошади сильно устали. Без отдыха до волновахи они вряд ли доберутся, падут по дороге. Так что придется крениться тут недалеко. Подпрыгивая и дребезжа, тачанка катила на юг. Вот уже и купы деревьев видны, за которыми в глубокой впадине журчит никогда не пересыхающий ключик, поет всех на пути от Юзовки к Мариуполю. А также вообще всех, у кого в горле пересохло и в глазах от жары плывет. «Ну!» — попытался Грицко подстегнуть лошадей, но те только головы ниже опустили, а ходу не прибавили. Миха лежал, накрыв лицо тряпицей, и считал боками каждую выбоину. «Скорее бы! Скорее!» И уже совсем близко кучерявые дубки и абрикосовые заросли, осыпающие по склону мелкие оранжевые плоды, и креница, обложенная позеленевшими камнями, близко. Но еще ближе был вороненый пулеметный ствол. Высунулся из зарослей лебеды пополам с крапивой, затарахтел, но быстро замолк. Дошли кони до деревьев сами, дотащили тачанку с расщепленными пулями деревянным бортом и лежащим в ней мертвым Михой. А старый Грицко остался лежать на пыльной горячей дороге. «Двумя бандюками меньше!» — топорща прокуренные усы, объявил отрядный комиссар. «Ты еще и пулемет добыли! Овчаренко, проверь-ка его, да коней в тень отведи!» Потом он расслабил ремень на гимнастерке и неспешно начал спускаться вниз к воде, чтобы напиться впрок. Проводив взглядом удаляющуюся стюардессу, Илья лениво откинулся в кресле. Ну вот, взлетели. Теперь забыть о квартирном вопросе, о ссоре с бывшей женой, о суете с машиной, да обо всем забыть и на все забить. Впереди 2 недели, море, вкусной еды и красивых девушек. А главное, тихий номер, где можно включить карманный комп и спокойно работать. И не нужно думать о том, куда пристроить новый роман, издательство ждет вторую часть дилогии. Аванса на новую квартиру, конечно, не хватило, только долги отдать да отдохнуть немного. Через проход молодая мать пыталась укачать ребенка, тот капризничал и выплевывал соску. Яркая пустышка то и дело повисала на пластиковой цепочке, пристегнутой к рубашечке малыша. Мужчина в соседнем с ними кресле хмурился и отворачивался, его явно раздражал младенец. Самолет слегка наклонился, и в иллюминатор стали видны маленькие домики, дороги и поля, поля, желто-зеленое лоскутное одеяло. Мерный гул моторов, легкое потряхивание. Интересно, когда им принесут обед? Илья с утра успел выпить только чашку кофе, и в желудке ощущалась неприятная пустота. Он закрыл глаза и принялся мечтать о куске сочного прожаренного мяса. Или на худой конец куриной ножки. И обязательно с картошкой и маринованным огурчиком. Громкий хлопок где-то сзади, словно лопнул большой воздушный шарик. И дикий, какой-то животный крик, вой! Илья вскочил, ударяясь о спинки кресел. Они были везде, увернуться невозможно. В следующую минуту глаза заволокло едким дымом, а пол окончательно ушел из-под ног. Визжали уже невидимые в дыму и вони люди, сшибаясь и барахтаясь в кренящемся и содрогающемся от толчков пространстве. И вдруг резкая струя свежего воздуха отбросила Илью назад, а затем потянула вперед, и во внезапно открывшемся проеме появились несущиеся с бешеной скоростью желто-зеленые пятна. Потом все остановилось, и он смог рассмотреть траву. Каждую былинку, огромный розовый цветок клевера и сломанную ромашку. Наверное, его отшвырнуло далеко в сторону, потому что бороздящий крылом и брюхом степи, одновременно разваливающийся на части самолет, он видел теперь со стороны. Фюзеляж остался позади, затем отломилось крыло и вместе с частью корпуса беззвучно закувыркалось в воздухе. Вырванные кресла, гротескные изломанные фигуры людей, клочья обшивки и снова кресло, пыль, дым и какая-то оглушающая ватная тишина. «Повертай, коней, батько! Повертай!» Грохот колес, лошадиный храп и вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли. «Повертай!» Прямо на него мчались ошалелые лошади. Чудом извернувшись, Илья выкатился буквально из-под копыта и оказался на четвереньках. Выплевывал набившуюся в рот траву и землю, тряс головой. Прыгая на ухабах, повозка неслась к обломкам самолета, и видно было, что возница не может справиться с испуганными конями. Закрывшись от солнца ладонью, Илья видел, как проскакали они мимо огромного цилиндрического куска салона, прянули от следующего и, наконец, повернули по широкой дуге. «Это хорошо, что тут есть люди. Это хорошо». Он пытался подняться на ноги, но не получилось. В лодыжках появилась дикая боль, и он, свернувшись калачиком, повалился обратно в траву. «Господи, неужели он выжил? Неужели повезло? а ноги заживут, заживут. Главное, жив. Надо звать помощь. Сейчас. Только слепящие круги в глазах утихнут. Нашарив на поясе кожаный футляр, Илья достал мобильный телефон и принялся трясущимися пальцами тыкать в кнопки. Неважно, где они, должен же кто-то ответить. Внезапно накатила волна слабости, прошибла жаром и отступила. Нужно постараться держать себя в руках. Нужно, нужно! Скорая, нет связи. Милиция, нет. Отозвались пожарные, не поверили, но пообещали сообщить спасателям. Спасибо хоть так. Он огляделся. Пытаясь понять, один ли он такой счастливец или еще кому-то из тех, кто с ним летел, удалось уцелеть. Но среди обломков никакого движения заметно не было. Только повозка, сделав по степи круг, возвращалась к нему. «Эй, хлопче!» — крикнул загоревший до черноты мужик в мокрой от пота рубахе. «Цей ероплан от красных чи от белых летел?» Илья безумным взглядом уставился на мужика и только теперь заметил, что в задней части повозки установлен пулемет. Рядом с ним тянул любопытную шею совсем молодой парнишка в выгоревшей гимнастерке с какими-то золотыми шнурами поперек груди. Это что еще за бутафория? «Это самолет из Донецка», — постарался спокойно объяснить Илья. «Чартерный рейс в Турцию». «На курорт, мать его, так и раз так!» — внезапно заорал он и ткнулся лицом в землю. Потом еще и еще, не замечая текущую из носа кровь. Где-то на задворках сознания было понимание, что у него истерика, но остановиться он уже не мог. Ему нужно было выколотить эту истерику, выбить без остатка, уничтожить. Единственное, что сумел, прижать зажатый в кулаке мобильник к груди, чтобы не разнести его вдребезги. «Ишь, убивается!» — удивился Миха. «Ну шо, батько, отвезем его к Вовку или тут пристрелим, чтоб не мучился?» «Так патронов ж нема», — рассудительно заметил Грицко. «А собелюкой... «Да зачем? С переломанными ногами и так помре». «И то правда. А нам еще вертаться надо». Когда Илья сумел, наконец, поднять черное, покрытое ссадинами и кровью лицо, повозка пылила уже далеко, направляясь к каким-то строениям, которых он раньше почему-то не заметил. А в небе над ним парили черные точки. Это степные птицы пытались сверху разобраться, кто тут на земле мертвый, а кто живой. Громкий хлопок где-то сзади, словно лопнул большой воздушный шарик. И дикий, какой-то животный крик, вой! Илья вскочил, ударяясь о спинки кресел. Они были везде, увернуться невозможно. В следующую минуту глаза заволокло едким дымом, а пол окончательно ушел из-под ног. Визжали уже невидимые в дыму и воне люди, сшибаясь и барахтаясь в кренящемся и содрогающемся от толчков пространстве. И вдруг резкая струя свежего воздуха отбросила Илью назад, а затем потянула вперед. И во внезапно открывшемся проеме появились несущиеся с бешеной скоростью желто-зеленые пятна. Потом все остановилось, и он смог рассмотреть траву, каждую былинку, огромный розовый цветок клевера и сломанную ромашку. И он лежал в этой траве, не понимая, что произошло. Только что был самолет, дым и дикая, безумная паника. Кажется, кто-то открыл аварийный люк. А теперь ему в лицо заглядывает поникшая головка ромашки, словно предлагая погадать, жив, не жив? Неужели его выбросило в этот люк, а самолет полетел дальше? «Не бывает! Так просто не бывает!» Скочив на ноги, Илья огляделся. Вокруг, сколько ни гляди, простиралась подвяленная солнцем степь. Почти ровное пространство, лишь холмики и крошечные купы деревьев, а больше ничего. Хотя... Вдали показалось стремительно приближающееся облачко пыли. Слишком маленькое. «А самолет где?» Он не мог за пару минут улететь так, чтобы его не было видно. Но ни в небе, ни на земле его нет. Никаких следов. Может быть, он терял сознание? Не похоже. Тогда что случилось? Он был в самолете, теперь он в безлюдной степи, и при этом у него абсолютно ничего не болит, разве что локоть и бедро ушибленные о кресло. Но это же пустяки. Кому еще удавалось выпасть без парашюта из летящего самолета и остаться целым и невредимым? «Повертай кони, батько! Повертай!» Грохот колес, лошадиные храпы, вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли. «Повертай!» Илья отпрыгнул в сторону, мимо промчалась повозка, управляемая каким-то безумным бомжом. Второй трясся сзади, вцепившись... Черт побери, эти фермеры совсем озверели, раскатывают с пулеметами, как какие-нибудь махновцы. И неизвестно, что у них вообще в башке, запросто могут и очередью полоснуть. Особенно, если он нарушил чье-то право собственности. Шлепнувшись на землю, Илья быстро огляделся и ужом юркнул в густую полынь. Она укрылась головой, спрятала. Теперь можно было осторожно высунуть нос. Повозка, грохоча и подпрыгивая, возвращалась. Если заметят, кранты. Он попытался отыскать в карманах мобильный телефон, но его не было. Наверное, вылетел при падении, и ищи его теперь в траве. От земли пахло пылью и полынью. По волосам кто-то ползал, осторожно цепляясь лапками за волосы. Главное — лежать, не двигаться. Тогда, может быть, пронесет. «Эй, хлопче!» — заорал кто-то совсем рядом. «Ты чё в былки залез? Боишься? Ай, правда, вот зараз порубаем у капусту. А ну, вставай! И руки, руки вгору!» Обреченно вздохнув, Илья поднялся во весь рост. Похоже, он повстречался с местными бандюками-отморозками. Или все-таки с фермерами. Лучше все-таки не спорить и поднять руки. «А ну, Миха, проверь, что у того хлопца в карманах!» — скомандовал жилистый пожилой мужик, наматывая вожжи на руку. Молодой парень в насквозь пропотевшей грязной гимнастерке спрыгнул с повозки, подошел. Илья непроизвольно поморщился. Похоже, абориген понятия не имел о мытье и туалетной воде, а то даже аксельбанты нацепил. Шмыгнув носом, парень заботливо охлопал его бока, вытащил из карманов джинсов бумажник, пачку Честерфилда и зажигалку. «Ты весь, тату, шо воно таке?» «Буржуйский цацки, Миха! От сволота!» Мужик распотрошил бумажник, зашелестел купюрами, изумленно рассматривая гривны и доллары. Потом извлек кредитку визы и принялся гнуть ее туда-сюда. Миха вытряхнул на траву пару сигарет, поднял их и обнюхал. «Папиросы!» Илья во все глаза уставился на пахучего недоросля. А тот осмотрел зажигалку, пожал плечами и сунул ее в себе в карман. Сигареты же, ломая и кроша, запихнул обратно в пачку. «Ну шо, седай, буржуй, поедем до Вовка, атамана нашего!» «А может, все ж таки порубать его? Че с ним таскаться?» — с сомнением хмыкнул тот, что постарше. «Та не, непростой он хлопец. Нехай сам Вовк с ним разбирается». Илья с напряжением вслушивался в обычную для этих краев дикую смесь украинского и русского языков и все более ужасался. Какой-то атаман, не иначе главарь преступной группировки. Его самого буржуем называют, карточку сломать пытались, да еще пулемет этот... Может, где-то рядом сумасшедший дом по миру пошел, и психи в банду организовались? «Седай в тачанку, гнида!» — толкнул его в спину парень. «Не зли батьку!» Безнадежно озираясь в поисках хоть кого-то, кроме этих ненормальных, Илья плюхнулся на дощатое дно, застеленное дырявым войлоком. «Ну, пошли, родимые!» — гаркнул возница и хлестнул лошадей вожжами. «Повертай, куни, батько! Повертай!» Грохот колес, лошадиный храп и вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли. «Повертай!» Грицко, упершись обеими ногами в подножку, тянул на себя вожжи, понимая, что не успеет справиться с обезумевшими гнедыми. Он бы справился, если бы не жуткие ракочущие вои, нагонявшие их так, как ни одному коню не догнать. «И где те красные? Где атаман с хлопцами? Где?» «А ну, тррр!» И уже не свернуть. Миха с ужасом вжался в дно тачанки, прикрывая голову руками. Ведь всего какая-то минута, огромная белая туша уже нависла толстым брюхом над головами. Черное колесо пронеслось, едва не зацепив лошадей, и они прянули в разнобой, путаясь в упряжи, опрокидывая тачанку. И полетел Миха, кувыркаясь в глубокий яр, а рядом кувыркался пулемет. Задержали его падение густые заросли ивняка, а то бы костей не собрал. Пулемет, да черт бы с ним, а вот Тато! Тато! Сам не помнил, как вверх лес, карабкался, ругаясь и причитая, а наверху ругался Грыцко вслед уносящим по степи передов тачанки коням. Будут скакать оглашенные, пока ноги себе не переломают. Ну и как теперь? Без тачанки, без пулемета, как в волноваху возвращаться? Как в глаза атаману глянуть? Что-то было, батько? Яроплан здоровущий! От сволота красная, чтоб их подняло, да и гепнуло! Ну и страх на наши головы выдумало! Эх, встал и кажись. Беги, Миха, лови коней. А что то было, не знаю. Вспомнить и то страшно. Ничего, главное, опять живы. Панасенки, они крепкие, им просто так шею не свернешь. Вот закончится война, женит Грицко Миху, и тот народит ему внуков много, чтоб в хате весело было. Женит, кто бы верх не взял, красный или белый, или, а может, и атаман. Будет у Михи и хата, и жинка с черными косами. А Грицко станет малых забавлять, песенки петь, санешники им лузгать. Малые любят санешники. Лежа на горячей от солнца земле, Грицко задремал в полглаза. Очнулся, когда Миха Гнедых привел. Запаленных, мокрых, но тоже живых. «Ну и что делать будем?» Он принялся оттирать пучком полыни, заляпанную пеной шею лошади. «Воду надо искать! Без воды подохнут!» «А с тачанкой как?» Грицко оглянулся, пнул запыленным сапогом отвалившееся колесо и почесал затылок. «Не починить! На двух колесах поедем?» «Придется так! Нам бы до волновахи добраться, там задок присобачим! Погоди, я сейчас!» Бросив отцу раздрызганные об землю вожжи, Миха полез в яр. Пулемет валялся внизу, с виду целый. Неподалеку лежал какой-то мертвец, смотрел стеклянным взглядом в небо. Одет несуразно, синие штаны, изорванная рубаха и белые ботинки. Миха мельком посмотрел на него и взвалил пулемет на плечи. Потом огляделся, выбирая для подъема более пологий маршрут, а заодно и присматриваясь, нет ли тут ручейка или хотя бы лужицы. Пить хотелось нестерпимо. Но воды не было. Когда он вылез, Грицко уже отсоединил продольную ось тачанки и теперь водил остывающих лошадей вдоль яра. Хорошая тачанка была, крепкая, а осталась пара колес да сидушка. Эх, грехи наши тяжкие. Тот-то наслушаются они насмешек, когда к своим вернутся. Если вернутся. «Все, не могу больше!» Глебка снял шлем, локтем вытер выступившие на висках капли пота и потянулся к стакану с водой. Холодная, она приятно отдавала лимоном. Выпил до дна и сердито уставился на монитор. «Похоже, у этой задачи нет решения!» «Должно быть!» — упрямо дернула плечом Лия. «Может быть, все-таки не совмещать временные параметры?» «Ты еще скажи, что и пространственные изменить!» «Пространственные...» Глебка задумался, морща обгоревший на солнце нос. «Нет, давай пространственные пока не трогать. Я так и не понял, как они сдвигаются». Просторная терраса нависала над уходящим вниз склоном. Там внизу шелестели листвой деревья, велась тропинка к морю, и все нормальные люди играли в индейцев, купались или валялись на песчаном пляже. И только они, как самые настоящие маньяки, торчали тут, уткнувшись в ноутбук. Раздались шлепки босых ног по полу. «Ну что?» — деловито поинтересовался Рыжик. «Получается?» «Нет!» — Лия помотала головой. «В последней версии Лучевский погиб, упал чуть дальше и прямо во враг. А самолет разбивается в любом случае. Слишком маленькая высота, чтобы посадить. 15 минут после взлета. Да еще это птицефабрика. В реальном времени он как раз на нее упал, поэтому и решили сместить на 90 лет назад, когда там пусто было. А там, как назло, какие-то дядьки оказались. Я предлагал остановиться на второй и третьей версии, но разве что к мнению женщин прислушиваются?» «Третий Лучевский остался в начале прошлого века. Радиус обратного перехода его не захватил». Ага, зато во второй захватил, да еще бричку с двумя вояками и пулеметом. Тот подарочек для спасателей. А первое? Первое, брак, там вообще самолета не оказалось. Мы ошиблись с сводом данных. Требуется два временных перехода. Самолет вначале туда, а потом обратно. На первом изглючило. Четвертое самое неудачное, покачала головой Лия. Дайте хоть одну посмотреть. Не дам, неожиданно зло ответил Глебка. Ты чего, опешил Рыжик? Сложно еще раз запустить? Несложно, просто... Он помедлил, доливая в стакан воду. Просто мне кажется, что они на самом деле все это чувствуют. Им больно и страшно, на самом деле. И повторять это лишний раз я не хочу. Лия и Рыжик переглянулись. Глебик, осторожно произнесла девочка, посиничьи склонив на бок голову. Но это же только моделируемая реальность, там нет людей. Это просто пучки электронов, поддержал ее Рыжик. Как обычная игрушка, а твои ощущения — это только ее функции. Не дури! Глебка молча ввел новые параметры, что-то подправил в трехмерной карте и напялил на голову шлем. Из-под тускло поблескивающего щитка теперь виднелись только упрямо сжатые губы. «Это тот самый Лучевский?» — тихо спросил Рыжик. «Который 15 лет назад погиб, не дописав прыжок?» «Да, он. Нам удалось найти компьютерную модель катастрофы самолета, на котором он летел. Вот Глебка и загорелся, опробовать на ней новую программу». «А почему они разбились?» «Теракт», — коротко ответила Лия, заправляя за уши встрепанные ветром темные кудряшки. «Это было неподалеку, в нескольких десятках километров отсюда. Взрыв, разгерметизация и частичная потеря управления». «Ужас!» Рыжик подтянул шорты, покосился на замершего около стола Глебку и нерешительно предложил: «Пошли на море». «Ты иди, а я около этого фанатика подежурю. Он оттуда вываливается совсем никакой». «Повертай, куний, батько! Повертай!» Грохот колес, лошадиные храпы, вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли. «Повертай!» Грицко, упершись обеими ногами в подножку, тянул на себя вожжи, понимая, что не успеет справиться с обезумевшими гнедыми. Он бы справился, если б не жуткие ракочущие вои, нагонявшие их так, как ни одному коню не догнать. «И где те красные? Где атаман с хлопцами? Где?» «А ну!» И уже не свернуть. Миха с ужасом вжался в дно тачанки, накрывая руками голову. Ведь всего какая-то минута, а огромная белая туша уже нависла толстым брюхом. Нагонял, нагонял страшный морок, и откуда только взялся в небе на их головы. «Миха, прыгай! Прыгай!» Из последних сил закричал Грицко, уже понимая, что поздно. А потом их накрыло, разрывая на части и давя. И ничего не осталось. Только огромная борозда, усеянная обломками. Один чудом уцелевший конь, вырвавшийся в отчаянном рывке из упряжки, уносился прочь, взбрыкивая и кося налитыми кровью глазами. «Может, хватит?» Лия стащила с головы Глебки шлем. «Или давай я, а то на тебя уж смотреть страшно. И Сан Саныч заглянет, обоим по башке надает». «Самый хреновый вариант», — не открывая глаз, пробормотал мальчик. «Жуткое дело. Ведь еще немножко, и он бы сел. Чуть-чуть не хватило. Тачанку расплющило». Его губы скривились, а кулак ударил по столу рядом с ноутбуком. «Лучевский тоже там остался, в самолете?» «Да, я надеялся, что правильно рассчитал глиссаду. И опять!» «Да уж». Лия отошла и облокотилась загорелыми руками о деревянный брус, ограждающий террасу. «Давай все-таки я попробую, а то ты мокрый уже, как мышь под метлой». «Нет, погоди!» Глебка задумался. Потом вскочил и принялся бродить по теплым крашеным доскам. С той стороны, где заканчивалась тень, пол обжигал босые пятки. «Неужели придется искать другую задачу? Позорище! А ведь вроде бы они все правильно рассчитали с переходами, с этой дурацкой птицефабрикой шансов на посадку не было вообще. Но все равно ничего не выходит. Может быть, Лийка права, и стоило остановиться на второй версии? Пока она самая удачная. А о последней лучше вообще не вспоминать». Он уселся в плетеное кресло и запустил пальцы в светлые волосы. действительно мокрые. Итак, что мы имеем? Временные и пространственные параметры изменить нельзя. Ввести дополнительных персонажей тоже не получится. Откуда их взять? Дано. Низколетящий над степью самолет с пассажирами, террорист и два мужика на тачанке. Легкий стук заставил его обернуться. Лия, усевшись к столу, надевала шлем. Глеб кобыло дернулся, а потом махнул рукой. «Пусть попробует, каково это быть там. Но посмотреть надо, вдруг получится. Лийка везучая». Тонкие пальцы коснулись клавиатуры, изменяя несколько букв в параметрах. «Подожди!» — воскликнул мальчик. «Так нельзя! Программа зависнет!» «Не зависнет!» — пробубнила Лия из-под слишком большого для нее шлема. «Я ведь почти ничего не меняю». «Ну, поехали!» Проводив взглядом удаляющуюся стюардессу, Илья лениво откинулся в кресле. «Взлетели!» Теперь забыть о квартирном вопросе, о ссоре с бывшей женой, о суете с машиной. Да обо всем забыть и на все забить. Впереди 2 недели моря, вкусной еды и красивых девушек. А главное, тихий номер, где можно включить карманный комп и спокойно работать. И не нужно думать о том, куда пристроить новый роман. Издательство ждет вторую часть дилогии. Аванса на новую квартиру, конечно, не хватило, только долги отдать да отдохнуть немного. Через проход молодая мать пыталась укачать ребенка. Тот капризничал и выплевывал соску. Яркая пустышка то и дело повисала на пластиковой цепочке, пристегнутой к рубашечке малыша. Мужчина в соседнем с ними кресле хмурился и отворачивался. Его явно раздражал младенец. Женщина достала яркую погремушку-птичку и затрясла ею над личиком ребенка. Тот притих и потянулся к игрушке. Вложив желтое кольцо в его ручку, мать устало улыбнулась. В то же мгновение маленький хулиган размахнулся и швырнул погремушку в проход между креслами. «Я подниму», — сказал Илья и встал. Красно-желто-голубая птаха лежала, откатившись почти в конец салона. Лучевский подошел и протянул к ней руку, но тут носок чьего-то грязного ботинка пнул погремушку. Она ударилась о металлическое основание кресла и развалилась на две половинки. В разные стороны покатились синие пластиковые горошины. «Ты что делаешь, сволочь?» — взъярился Илья, хватая за лацканы пиджака тщедушного, похожего на таракана брюнета. «Отвяжись!» — ощерился тот. «Иначе и тебе, и твоему выродку пасть заткну!» Илья успел перехватить его руки, выворачивая их в стороны. В нос бил запах кислого какого-то животного пота. Их уже растаскивали в разные стороны. Позади суетилась стюардесса, требуя вернуться на свои места, иначе она... А что она могла в этой ситуации? Под ногами хрустели обломки погремушки. Илье стало неловко, и он отпустил плюющегося ругательствами гаденыша. Тот рванулся было за ним, но ему не дали, схватили, заталкивая обратно в кресло. «Ты все равно подохнешь, козел!» — орал он. «Сдохнешь, сдохнешь!» Мимо протиснулись двое в летной форме, на Илью даже не глянули. «Извините, что так вышло», — виновато бормотала женщина, прижимая к себе ребенка. Тот самым удивительным образом успел во всем этом шуме уснуть. Вот баламут. Лучевскому внезапно стало смешно. «Руки, руки ему держи!» — тихо командовал кто-то в конце салона. «Вот так!» «Снял!» «Все! Все, граждане пассажиры, все нормально!» Они шли обратно с невозмутимыми лицами. Один осторожно нес что-то, обмотанное пиджаком. Второй вел перед собой гаденыша в разодранные майки со стекленевшим взглядом. В углу перекошенного рта повисла ниточка слюны. Сгиб локтя, заведенный назад руки, покрывали коричневые точки. «Господи, какая мерзость!» — подумал Илья. Отвернулся к иллюминатору и зажмурился, ослепленный солнечным светом. Грицко задергал вожжами, поворачивая тачанку. Лошади сильно устали. Без отдыха до Волновахи они вряд ли доберутся. Падут по дороге, так что придется крениться тут недалеко. «Ой, мама!» — испуганно всхлипнул сзади Миха. Так, словно было ему не 20 лет, а 3 годика, и он малой заблудился в кукурузе. Рев и гул пронесся над степью, перепуганно тряслись вставшие кони, и, обернувшись, Грицко увидел огромную брюхастую птицу, белый морок, летящий над ними, забирающий все выше и выше по дуге навстречу палящему солнцу. «Стой!» — зачем-то кричал Грицко, выворачивая голову, чтобы видеть небывалый полет и понять, не будет ли им от него какой-то беды. Но миновало, улетело и вскоре затихло. Только лошади водили ушами, да Миха все повторял. «И что это было? Что было?» «Аэроплан это», — сглотнув, наконец, ответил Грицко. «Я на германском фронте такую холеру видел, только поменьше. А этот здоровый, ух, здоровый!» «Ну что, улетел совсем?» «Совсем вроде. Но поехали!» Он стегнул лошадей вожжами и внезапно решил: «А ну ее бесом, криницу! Нехороший то знак был, Миха! Потихоньку как-нибудь дотянем до Волновахи и без криницы не спечемся!» В ответ Миха только кивнул. «Знак так знак. Батько в этом лучше понимает». Два пальца, один тонкий с розовым аккуратным ноготком, а другой с поджившей царапиной и обгрызенными заусенцами, одновременно легли на кнопку Enter. Щелк! Две ладони сошлись в звонком хлопке. «Все! Получилось! Сан Санычу скажем?» «Лучше не надо», — покачал головой Глебка. «Только Рыжику, он тайны хранить умеет. Программа-то того, стырена, и не спрашивай где. Теперь надо на всякий случай остальные 5 версий уничтожить и купаться до самого ужина». Он двигал по экрану монитора курсор, гася одну за другой картинки в окошках. Потом закрыл программу и, прежде чем выключить ноутбук, заглянул на сайт, откуда они брали информацию о катастрофе. Полюбовался на надпись «Ошибка, данная страница отсутствует». Вот теперь действительно все. И пусть от отца влетит, не страшно. В следующий раз не будет клеить стикер с паролями на монитор. А что, можно сказать, что просто хотел скачать пару новых игрушек для лагеря. Если вообще кто-то что-то заметит, это был бы самый лучший вариант. «До ужина всего час остался», — разочарованно протянула Лия. «Только один раз окунуться успеем». «Час? Что ж ты раньше молчала?» Через минуту топот сбегающих по лестнице ног стих, и на террасе наступила тишина. Пучеглазая стрекоза опустилась на деревянный парапет, посидела, а потом тоже полетела в сторону моря.